Матвей Курилкин. Сын лекаря. Королевская кровь. Пролог. Дрова в камине в зале моего старого дома весело потрескивали, распространяя легкий, уютный запах дыма. В комнате было тепло, по стенам плясали блики от огня. Очень уютная атмосфера, но те, кто расселся вокруг стола, были собраны и напряжены. Новость, которую принес хамелеон, была, конечно, неприятная. Однако в последнее время подобных вестей было так много, что особых эмоций они не вызвали. На совет собрались достаточно уравновешенные и разумные. Паниковать никто не собирался. «Говоришь, в этой вашей Артании будет голод?» Еще раз переспросил Кашиш, вождь орков, который с основной частью племени добрался до Кеймура совсем недавно. «Тогда, может, и не стоит с ними воевать. Сами передохнут. Можно отправить несколько групп и заняться диверсиями, например, портить им запасы. Голодный орк воевать не может. Голодный человек, думаю, тоже». Остальные, собравшиеся в комнате, на это предложение только поморщились. Даже Лотар, которого ничего не связывало с Артанией, не обрадовался предложению, слишком долго общался с беженцами. Успел наслушаться историй. «Между прочим, неплохая идея», — кивнул хамелеон. «С врагом я бы так и поступил. Ты, вождь, не привык еще к этой мысли. А местные — тех, кто остался в Артании, не ненавидят. Там друзья остались, у кого-то даже родные. Никто не захочет губить тех, кого совсем недавно считал своими. Да и теперь еще считает». «Получить арбалетным болтом в грудь от своих оно, конечно, лучше», — хмыкнул Кашиш. «Не лучше, но если мы станем так действовать, люди нас не поймут. И с этой стороны, и с той. Если сейчас основная масса населения не слишком верит рассказам Совета о том, какие здесь все воплощения зла, то после диверсии их настроение изменится». «Так, может, и не нужно воевать?» — оживился Биар. «Пустить слухи, что у нас тут лучше, пусть к нам идут, примем. Тяжело придется, конечно, особенно в первую зиму. Ну, как-нибудь разберемся». Бывший вор с надеждой посмотрел на хамелеона. Тут уже я покачал головой. «Мы не выдержим, Биар, не продержимся. Сам знаешь, припасов, что мы заготовили, и тех, что принесли с собой орки, хватит впритык для такого количества разумных, что у нас сейчас. Может быть, мы сможем принять еще 1000, но тогда весной сами голодать начнем. А если первородные решат напасть?» «Так что, значит, воевать будем? Со своими? Там половина оставшейся армии состоит из тех, с кем мы против эльфов бились». «Может, и не придется воевать», — подал голос хамелеон. «Есть у меня одна мысль. Только мысль, не план». Собравшиеся, включая гоблинских матрон, заголосили, пытаясь поторопить рассказчика. Воевать с людьми не хотелось никому. Хамелеон вдруг уставился на меня своими прозрачными глазами. «Скажи, Эрик, ты помнишь свою мать?»